Издательство «Эксмо». Валерий Шарапов. Заместитель Иуды. Глава первая. Над стольным градом Вашингтоном зависло мутное сентябрьское солнце. Ветерок овивал орегонские дубы, выстроенные в шеренгу виноградные клены. Деревья желтели, облетевшая листва шуршала под ногами. «Листья желтые над городом кружатся», — печально напевала спутница. Пургин удивленно косился на нее. «Сутки на чужбине и уже ностальгируем, товарищ капитан». «А здесь неплохо», — неуверенно заметила Ульяна. «Правда, Владислав Анатольевич?» В последние полчаса она подозрительно притихла. Наверное, что-то придумала. Коллега, спутница и верный товарищ — смотрелась весьма достойно. Худая, темноволосая, с дерзкой мальчишеской челкой. Ей идеально шел приталенный брючный костюм и остроносые ботинки на каблучках. Карие глаза настороженно ощупывали встречную публику. «У нас в это время года тоже хорошо», — буркнул Влад. «У нас в это время года просто сказка», — поддержала его коллега. «А лучше всего в Ленинграде. Самая туристическая пора. Еще тепло, ласковое солнышко, деревья, как сказал бы поэт, одеты в золото и багрянец». «Вы так загадочно улыбаетесь, Владислав Анатольевич?» «Анекдот», — вспомнил Ульяна Игоревна. «Лежат два крокодила. Слева река, справа американская военная база». «Широка река Нил», — задумчиво изрек Влад. «Что вы, товарищ майор, Волга шире!» — прыснула Ульяна. Мимо прошел здоровяк в расстегнутой жилетке, гремучая смесь индейца и африканца. Он свысока глянул на Пургина и тут же заинтересовался его спутницей. Обрисовались еще трое — европеоиды в костюмах. Они торопливо шли навстречу, общаясь между собой, видимо, клерки, перебегающие из офиса в офис. Государственные учреждения в этой части города росли как грибы. «Я вас за руку возьму, Владислав Анатольевич, ладно?» Ульяна коснулась его плеча и просунула руку через сгиб локтя. «Пропал. Вот утраченный фрагмент. Троица проследовала мимо. Клерки спешили по делам. На всякий случай. Как бы чего не вышло, Ульяна Игоревна», — улыбнулся Влад. «Обычные гомо-американусы. В этом районе безопасно. А вы у нас впервые за границей? Ничего, коллега, привыкните. Какие ваши годы? Старайтесь не выказывать нервозность. Мы гуляем, дышим воздухом свободы». Опасность миновала, но отпускать его локоть Ульяна не собиралась. И дело не в том, что боялась. Тайную влюбленность в старшего по званию было видно невооруженным глазом. Шансы сотрудницы равнялись нулю, это все прекрасно понимали, и она в первую очередь. «У Пургина невеста в Москве, свадьба на носу», — любил пошучивать. «Вот уборочную закончим, и тогда...» И вообще, служебные романы неприемлемы. Но сердцу не прикажешь. Замуж Ульяна в свои 30 с хвостиком еще не выходила. Периодически на горизонте кто-то возникал, но не задерживался, к великому огорчению Пургина. За деревьями показалось советское посольство. За полчаса сделали крюк и вернулись, шли дальше в северном направлении. В планы на вечер Влад коллегу не посвящал, и Ульяна смирилась со своей ролью младшей сестры. Исторический особняк находился в центре Вашингтона. Здание со сложной архитектурой в стиле бозар, что-то от барокко, что-то от архитектуры эпохи Возрождения, с 1933 года арендовалось советским правительством. Оно находилось в окрестностях горы Альто на 16-й улице, одной из важнейших городских артерий. Пышный бульвар тянулся с севера на юг в северо-западной части округа Колумбия, стартовал недалеко от Белого дома в президентском парке напротив площади Лафайет, следовал вдоль Вашингтонского меридиана и завершался у площади Блэр-Серкл. Показались яркие вывески крупного торгового дома «Блумингдейлс», «Нордстром», «Лорд энд Тейлор». На обширной автостоянке выстроились машины, цвет мирового автомобилестроения. Рука, сжимающая его локоть, вдруг напряглась. «Так, отставить, товарищ капитан. «Понимаю ваши низменные инстинкты, но сейчас не до этого. В универмаге продаются дорогие модные вещи, они вам точно не по карману. Одежда, обувь известных мировых брендов, сувениры, аксессуары, предмет антиквариата. Еще успеем походить по магазинам. Разумеется, с сопровождением. Рекомендую Висконсин-авеню, Ховард-авеню, район Капитолийского холма, а также Джорджтаун. Там вообще весь квартал, один большой магазин. А пока ведите себя смирно. Нас и так считают ненормальными». «У вас потрясающие знания, Владислав Анатольевич», — похвалила Ульяна. «Видимо, часто здесь бывали. Почему это нас считают ненормальными?» — обиделась она за всю советскую нацию. «А чем докажете, что вы нормальная?» — парировал Влад. «Хорошо, хоть под колеса не бросились. Стоит нашему брату увидеть торговое изобилие загнивающего Запада, как все, дыхание учащается, пот течет, глаза бегают. Стыдно за наших людей. А иностранцы не слепые, все видят». «Не волнуйтесь, товарищ майор, мы не такие», — процедила Ульяна с усилием отворачиваясь. «Мы морально стойкие, презираем все это мещанство». «Очень на это надеюсь. Не забывайте, товарищ капитан, все это изобилие, которым они кичатся, — продукт эксплуатации трудового народа и по карману лишь узкой прослойки населения. ФБР следит за каждым твоим шагом, налогами просто втаптывают в землю». «А еще у них негров линчует, Владислав Анатольевич». «Ну да, вы правы. Хотя, знаете, уже нет». Он наблюдал за негритянкой с детской коляской. Та вывернула с боковой дорожки и спешила первой оказаться на тротуаре. Колесо попало в выбоину, негритянка ругнулась. Коляска застряла, и требовалась грубая мускульная сила, так как дама еще не набралась материнского опыта. Пургин, любезно улыбаясь, пришел на помощь, приподнял коляску, переставил, не вглядываясь в содержимое. Молодая мамаша изобразила кислую улыбку и отвернулась. Она не стала путаться под ногами, дождалась, пока советские граждане проследуют мимо, свернула на тротуар и отправилась в обратную сторону. Майор обернулся. Негритянка нагнулась над коляской, чтобы поправить покрывало, попутно что-то извлекла, как бы даже не рацию, и посмотрела на майора. Он лучезарно улыбался, и темное лицо сделалось еще темнее от раздражения. «Да уж... темнокожее население мы за собой в мировую революцию не поведем», — подумал Пургин. «У них в Америке все неплохо. Лет через 40 еще и характер покажут, чтобы помнили, как их предки загибались на плантациях». «Обложили меня! Обложили!» — забился в голове хриплый голос Владимира Семеновича Высоцкого. «Что, Владислав Анатольевич, никаких условий для нормального ведения шпионажа?» — прищурилась наблюдательная Ульяна. «А по-вашему, Ульяна Игоревна, шпионажем следует заниматься в специально отведенных для этого местах? Я не открою вам Америку, если скажу, что за каждым нашим шагом пристально наблюдают. Не крутите головой, от этого их меньше не станет. Нам не навредят, не волнуйтесь. Документы дипломатических работников, конечно, не образец подлинности, но вполне настоящие. Ну, как вам такая абсурдистика?» «Я в курсе», — кивнула Ульяна. «Кто они?» «Не имеет значения. ФБР, АНБ. Даже ЦРУ может отрядить сотрудников, хотя, согласно Конституции, оно не имеет права проводить операции на территории Соединенных Штатов. Бывает всякое. Законодательство в этой стране блюдется лишь в тех случаях, когда это удобно. Так, моя дорогая». Он посмотрел на часы. «Прогулка закончена. Я еще пройдусь, а вы возвращайтесь в посольство. Учите матчасть, поработайте с бумагами. Вы кто по легенде? Представитель Союза общества дружбы с зарубежными странами? Вот организуйте читальню, выпускайте периодику, распространяйте правдивую информацию о нашей стране. Представьте, как засоряют мозги своим гражданам местные власти». «Шутите, Владислав Анатольевич», — расстроилась Ульяна. «Можно мне с вами? Опасно же». «Так», — нахмурился Влад. «Будем оспаривать приказания старших, товарищ капитан? Марш в посольство, кому сказано? Я буду через 3 часа». «Если к ночи не вернусь, объявляйте во всеамериканский розыск». «Да шучу я, чего нахохлились, коллега. Не боитесь в ежика превратиться?» «Ладно, товарищ майор, как скажете», — вздохнула Ульяна. «Пойду просить политического убежища». Она прошла несколько шагов вперед и обернулась к нему. «Вы же понимаете, что это всего лишь неудачная шутка?» «Понимаю», — кивнул Влад. «Со мной такое проходит. Но в присутствии третьих лиц делать это не советую». Он добрался до ближайшей свободной лавочки, присел. Ульяна тем временем удалялась по тротуару и встала у светофора, чтобы пересечь дорогу. Кучка американских граждан там уже стояла. Сигналы светофоров в этом городе переключались неохотно, приходилось ждать. Сзади пристроилась какая-то парочка, явно не праздно шатающаяся. Мужчина таращился в небо, его спутница — в спину Ульяны. По внешним показателям она уступала советской дипломатической работнице. Жидкие волосы, бледное некрасивое лицо. Не докармливают, что ли, их там в хваленых секретных организациях. Майор машинально напрягся, наблюдая за развитием событий. Переключился светофор, и парочка устремилась через дорогу. Ищейки приотстали, но продолжали вести объект. Видимо, информация о пополнении советской дипмиссии, причем правильная информация, дошла до потребителя. Это подтверждало, что за океаном обосновалась весьма компетентная личность. Отслеживать каждого сотрудника посольства у ФБР не хватило бы ресурсов. Ульяна пересекла дорогу и удалялась, помахивая элегантной сумочкой. Хвост не отставал, дама держала спутника под руку. Ульяна свернула на боковую дорожку, заспешила ко входу в посольство, скрытому за цветущим кустарником. Парочка остановилась. Ботинок расшнуровался? Нет, до таких банальностей агенты не опускались. Ульяна вошла в здание, предъявив документ скучающему офицеру ГРУ в отставке. Мужчина был статен, кавалер хоть куда. Он любезно улыбнулся и проводил глазами точеную фигурку. Агенты ФБР двинулись обратно, и Пургин облегченно вздохнул, достал сигарету. Теперь все их внимание сосредоточилось на его фигуре. В американскую столицу два сотрудника второго главного управления КГБ СССР прибыли накануне вечером. Встречал их водитель из посольства без дополнительного сопровождения. Все же не Бейрут, не Кабул, но наблюдение в пути отметили, что было интересно. Препятствий прибывшим не чинили. С документами МИДа все в порядке, о чем неприятель, разумеется, знал. Наблюдение велось скрытно, но хвост заметили, глаз у водителя был наметан. С Ульяной трудились в одном отделе, но в детали задания ее не посвящали. Просто сделали нарядную картинку. Командировка для Пургина была краткосрочной, день максимум два, и снова на борт. Ульяне же предстояло задержаться, поработать в техническом отделе, где скопилась информация по другим делам. Пока все шло штатно, повышенное внимание откровением не стало. Американский табак неприятно пощипывал горло, тянуло прокашляться. Болгарские сигареты были лучше, по крайней мере, привычнее. Продавались они в Москве, разумеется, не везде, но пару мест Влад знал. Он намеренно тянул резину, выжидал, стряхивал пепел в урну. На противоположной стороне дороги красовался рекламный щит, на западе их называли билбордами. Постаревший за 4 года Рональд Рейган улыбался белозубой голливудской улыбкой и призывал американцев сделать правильный выбор. Президентская гонка 1984 года входила в затяжное пике, до дня голосования оставалось 1,5 месяца. 4 года назад бывший актер призывал сделать Америку снова великой. Теперь апеллировал к гордости, силе, призывал вернуть Америку обратно. Этот слоган, если честно, Пургин не понимал. Отсидев свой срок в Белом доме, республиканец Рейган снова рвался к власти. И, по мнению Пургина, у его соперника Мондейла шансов не было. В стране, к сожалению, происходил подъем. Власти справились с рецессией, жизнь после бурных кризисов налаживалась. Рейгану это было на руку. Его электорат оставался неизменным. Демократ Мондейл в сознании простых граждан прочно ассоциировался с ростом налогов. А простым гражданам это к чему? Невидимые иголочки царапали кожу. Уплотнялось вражеское кольцо. Подкинул же правком бесплатную путевку в стан вероятного противника. Влад выбросил сигарету в урну, поднялся и двинулся к площади Блэр Сёркл. В неприметном двухэтажном особняке на задворках Пенсильвания-авеню кипела работа. Мерцали выпуклые мониторы, звонили телефоны. В просторном помещении канцелярские столы, громоздкие ВМ-машины, называемые на Западе компьютерами, рабочий полумрак. Стеллажи с мониторами занимали целую стену. Использовались видеодвойки, громоздкие устройства с кинескопами, сочетающие в себе телевизоры и видеомагнитофоны. Транслировалось изображение улиц Вашингтона, что-то в записи, что-то в реальном времени. «Будущее пока не можем», — пошучивали сотрудники. Но с текущим развитием технического прогресса, чем черт не шутит? Изображение шло размытое, рябило в глазах, но это было лучше, чем вообще ничего. Работала система VHS, так называемое домашнее видео, кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи. Изобретение японцев активно распространялось по всему миру. Спецслужбы использовали компактные видеокамеры, порой размером с телефонную трубку. Запись посредством радиосигнала передавалась на аппаратуру в разбросанных по городу минивенах, а уже оттуда стекалась в центр. На задворках Пенсильвания-авеню базировалась сводная группа из сотрудников ЦРУ и ФБР. Представить такой симбиоз в обычной жизни сложно в силу противоречий между ведомствами, но в текущей ситуации это было необходимо. Мужчина в светло-сером костюме, откликающийся на имя Алекс Олдридж, выбросил в мусорное ведро картонный стаканчик от кофе, протер мягкой тканью очки. Он возглавлял отдел в департаменте контрразведки ЦРУ, специализировался на советском направлении. Группа из сотрудников разных ведомств находилась в его подчинении. Алекс пересел поближе к мониторам, прищурился. Агенту недавно исполнилось 40. У него было открытое интеллигентное лицо, аккуратно постриженные русые волосы. Пожаловаться на его скверный характер подчиненные не могли. Практически в любой ситуации Олдридж сохранял спокойствие. Следовало хорошо постараться, чтобы вывести его из себя. Впрочем, иногда подчиненным это удавалось. Зазвонил телефон. Трубку схватила симпатичная белокурая сотрудница, Ширли Макдональд. В какую бы рабочую мешковину Ширли не облачалась, внешность ее всегда оставалась приятной. Глаз это радовало, но от работы отвлекало. Она внимательно слушала говорившего, сделав серьезное лицо. Оторвался от бумаг, разложенных на столе, Эндрю Гарсия, молодой темноволосый агент, подающий большие надежды. Он из-под лобья смотрел на коллегу, словно ждал чего-то. Передвинулся поближе Дэнни Эштон, уже в годах седоватый, опытный аналитик и мастер рассуждать от общего к частному, и наоборот. Человек сдержанный, предпочитающий больше наблюдать, чем работать языком. «Я поняла, Милли», — сказала Ширли, повесила трубку и вышла из комнаты, покачивая бедрами. Ей в спину устремились три пары задумчивых глаз. Вернулась она довольно быстро, с компактной видеокассетой, вставила ее в адаптер, а последний — в гнездо видеомагнитофона. По экрану забегала рябь. «Это было час назад», — сообщила Ширли, многозначительно покосившись на Олдриджа. «Прямую трансляцию включат позднее, нас предупредят». Рябь оборвалась, появился фрагмент 16-й улицы. Снимали на ходу, камеру прятали, верхний угол картинки закрывало темное пятно, видимо, часть верхней одежды. Олдридж поморщился, не умеем пока. Оператор об этом даже не подозревал, он шел за подтянутым мужчиной в добротной куртке. Тот прохаживался по аллее прогулочным шагом, поглядывал на достопримечательности центральной части Вашингтона. Особо впечатленным не выглядел. Иногда в кадр попадало лицо, сухое, немного скуластое. «С ним была женщина», — напомнил Олдридж. «Да, Алекс», — кивнула Ширли. «Она вернулась в посольство. Наши люди проследили ее до крыльца. Эти двое прилетели в Вашингтон вчера вечером. Некая Ульяна Волошина», — Ширли с усилием произнесла сложные для языка имена собственные. «Есть информация, что они работают вместе. Но сегодня этот парень предпочел работать один». «Мы уверены, что он работает», — с сомнением произнес темноволосый Эндрю Гарсия. «Мне кажется, он просто гуляет по городу». Комментариев не последовало. Объект перешел дорогу по зеленому сигналу светофора, агент неотступно следовал за ним. Запись иногда прерывалась, кренилась камера, и приходилось любоваться бездонным американским небом. Снова экран перекрыла рябь, и Олдридж раздраженно покачал головой. Но запись тут же возобновилась. Объект зашел в закусочную «Макдональдс», где в этот час практически не было посетителей. Видимо, решил подкрепиться. Любезно пообщался с девушкой, принимающей заказ, и оба остались довольны друг другом. Он сидел за дальним столиком, задумчиво смотрел на улицу. В заказе просматривались кофе, картофель фри, чизбургер и гороховый суп. Мужчина ел неспешно, промокая губы салфеткой. За время трапезы ничего не пролил и не выронил, словно делал это каждый день. Ему любезно улыбнулась сидящая за соседним столиком американка. Он отозвался тем же. У него была приятная, обезоруживающая улыбка. «Он точно русский?» — проворчал Эндрю Гарсия. Ширли прыснула и отвернулась, чтобы привести в порядок лицо. «Они что, лохматые в шкурах?» — фыркнул Олдридж. «Увы, господа, прошли те времена. Теперь они удачно маскируются под представителей цивилизованного общества. Он ни с кем не контактирует, верно?» «Не считая сотрудницы закусочной», — поправил Дэнни Эштон и добавил. «Между прочим, очень удобно. Трудно делать заказ с закрытым ртом, да еще и рядом никого не было». «Намекаешь, что надо проверять эту девчонку?» — задумалась Ширли. «Это можно. Но в целом нереально. Если проверять всех продавцов, таксистов, случайных прохожих, с которыми он может столкнуться, боюсь, обеспечим работой весь департамент на полгода вперед». Снова сработал телефон, она вздрогнула, потянулась к трубке. Нервозность витала в воздухе. «Хорошо, давайте». Ширли положила трубку. «Операторы готовы включить прямую трансляцию». Она остановила запись и извлекла адаптер из кассеты приемника. «За прошедшее время, как докладывают полевые агенты, ничего выдающегося не произошло. Объект поел, поблагодарил персонал заведения, но в близкий контакт ни с кем не вступал. Далее аналогично. Покурил в сквере, полистал свежий номер «Вашингтон-Пост». Затем посетил сувенирный магазин, где ничего не выбрал. У агентов сложилось впечатление, что он тянет время. Заметил ли слежку? Непонятно. Работают профессионалы. Будем надеяться, что нет. Подождем минут, сейчас запустят запись». Алекс Олдридж промолчал. Стоит ли растрачиваться по пустякам? Вопросы коллективу давно назревали. «Будем надеяться, что нет» — замечательная фраза, характеризующая профессионализм. Но что есть, то есть. Коней на переправе не меняют. Невидимые операторы включили запись. Теперь она шла на всех мониторах, установленных в помещении. Появились интерьеры крупного торгового центра Tysons Conocento. Здесь работали разные компании, функционировали развлекательный центр с фудкортом и кинозалом. Агент советских спецслужб поднимался на эскалаторе, держась за перила. Оператор, пристроившийся снизу, старательно фиксировал его спину. «Да вы издеваетесь!» — фыркнул Олдридж. «Теперь он будет блуждать до вечера по этим магазинам, а мы, как полные олухи, будем за ним таскаться!» «Выбирать не приходится, Алекс». «Будем наблюдать», — вздохнул Эштон. «Такая работа». «Ширли, почему мы не запаслись попкорном?» «Может, тебе и пиво принести?» — хмыкнула она. «Мы-то еще ничего, а каково парням, что за ним ходят? А если он уже заметил слежку?» Объект медленно шел по широкому коридору, поглядывая на вывески. Задержался у входа в джинсовый магазин «Монтана», но решил не заходить, отправился дальше. Он вошел в отдел верхней одежды не очень дорогого итальянского бренда, стал прохаживаться вдоль плотных рядов, разглядывал предоставленную продукцию, проверял ткань на ощупь. Нашел товары своего размера, стал проявлять некоторый интерес. Оператор держался на удалении, но тоже вошел в секцию. «Я слышал, у них в СССР пустые магазины», — подал голос Гарсия. «Ну, то есть магазин функционирует, а продавать нечего». «И это касается всего — одежды, обуви, продуктов питания. Если это так, то ничего не понимаю. Там такая огромная промышленность. Ну, что они производят? Вся страна стоит в очередях. Невозможно купить ни мебель, ни автомобиль». «Зато они хвастаются бесплатной медициной и образованием», — хмыкнул Эштон. «Не знаю, насколько они качественные, не проверял. Этот тип, кстати, не похож на человека, прибывшего из страны, где ничего нет. Смотрите, как нос воротит». «Нормальный, кстати, плащ. Я бы такой купил». «Давайте подытожим все, что нам известно». Перебил подчиненного Олдридж. «Этого субъекта зовут Владислав Пургин». Он споткнулся на последних словах, но справился. «Звание. Майор. Работает во втором главном управлении КГБ, которое занимается контрразведывательной деятельностью. Прикрыт дипломатическим паспортом, но не шпион. Прибыл сюда на короткое время». «Наш источник в Москве уверен, что Пургин собирается встретиться с агентом Люси. По какой причине, мне не сообщается. Считалось, что личность Люси известна только двум, максимум трем высоким чинам в КГБ, до которых мы дотянуться не можем. Но вряд ли эти чины прибудут на личную встречу со своим агентом. Неудивительно, что посвятили кого-то еще. Думаю, у них не было выбора. Наш источник в Москве может ошибаться теоретически». Но фигура надежная и вряд ли будет разбрасываться недостоверной информацией. Визит в США у Пургина краткосрочный, значит, сегодня-завтра состоится встреча. Или «Нет, если он выявит наше наблюдение. Надеюсь, все понимают, что его нельзя упустить. Учтите, задержать Пургина мы не можем. Он обладает дипломатической неприкосновенностью и не совершает ничего противозаконного». Наблюдение продолжалось. Магазин одежды задержал сотрудника КГБ. Товар здесь был недорогой и в широком ассортименте. Он переходил от ряда к ряду, разглядывал вещи — плащи, куртки, пальто. Вынул плечики с элегантным плащом, снабженным поясом с пряжкой, скептически морщась, стал оценивать его. «Надо ж, какие мы привередливые!» — фыркнула Ширли. «Но Иисусе, мерить станет! Кстати, этот плащ будет ему в самую пору, не находите?» Олдридж уставился на нее без всякого одобрения. Раздражение все больше усиливалось. Агент Люси был хитер и изворотлив. Никого еще за всю историю своего существования ФБР и ЦРУ не искало с таким упорством, расходуя уйму времени и ресурсов. Этот агент несколько лет был костью в горле. Неуловимый, таинственный, он передавал советским спецслужбам бесценную информацию о разработках новых видов вооружения, о финансовых потоках, о планах руководства страны. Благодаря его стараниям ЦРУ лишилось не менее дюжины особых ценных агентов, окопавшихся в Москве и Ленинграде. Высылались из СССР десятки дипломатов, облеченных в шпионской деятельности. Проваливались и высылались на Запад нелегалы. Спецслужбы сбились с ног, разыскивая загадочного или загадочную Люси. Было подозрение, что Крот работает в ЦРУ или ФБР, в такой структуре, где имеет свободный доступ к закрытой информации. Повальные проверки ничего не давали. Ловля на живца всякий раз завершалась неудачей. Информированный источник в Москве под псевдонимом «Фауст» тоже не имел сведений по данному вопросу. Секретность сохранялась на самом высшем уровне. Единственное, что он выяснил и в чем был уверен, некто Пургин прибыл в Вашингтон на встречу с Люси. Зачем она понадобилась, неясно, но причина, видимо, существовала. О существовании Люси знали все члены группы. С этой целью ее и создали. Выявить и обезвредить опасного крота, продающего секреты великой демократии. Тайной не являлось, что Крот имеет отношение к спецслужбам. Возможно, он не один, у него есть прикормленные помощники. В этой связи обстановка в группе складывалась напряженная. Улыбались, шутили, но при этом настороженно поглядывали друг на друга, подмечали нюансы, возможно, постукивали руководство о своих коллегах. Каждый из присутствующих ловил на себе неприязненные взгляды коллег. Работать в таких условиях было трудно. Конечная задача таяла в тумане, превращалась в химеру. «Черт, и куда он подевался?» — опешив, воскликнул Дэнни Эштон. «Чуть притупилось внимание, пожалуйте вам!» Оператор занервничал, забегал. Он тоже выпустил ситуацию из-под контроля. Объект слежки куда-то подевался. Его голова постоянно мелькала над плечиками с одеждой и вдруг пропала. Агент покинул ряд, свернул в соседний, прошел его, снова свернул. Крупным планом пальто, куртки с фирменными ярлыками где-то вдали постной физиономии менеджера торгового зала. Жесткого столкновения удалось избежать. Агент вовремя притормозил и сделал, видимо, такое же постное лицо. Объект нагнулся, разглядывал ярлычок с ценой и составом ткани липоватой куртки. Видимо, решил приобрести для своего ранчо. Он выпрямил спину, произнес «сори» и освободил проход. Обрисовалось лицо, гладко выбритое, с насмешливыми серыми глазами. Агент протиснулся между объектами вешалкой, двинулся дальше, покинул секцию фирменной одежды. Его присутствие возле объекта становилось опасным. Зрители, находящиеся в нескольких кварталах от места событий, облегченно вздохнули. «Этот парень умеет потрепать нервы», — пробормотал Дэнни Эштон. «Надеюсь, он купит эту проклятую куртку». «Не стоит», — проворчал Олдридж. «В этом случае он точно не пойдет навстречу, разве что на себя ее натянет». Никаких покупок русский агент не сделал. Бросил на предмет одежды взгляд, исполненный сожаления, и двинулся на выход. Зрители насторожились, словно футбол смотрели. Не то, конечно, чтобы наблюдать за матчем Лос-Анджелес-Экспресс-Питтсбург-Моулерс, но тоже увлекательно. Этот парень точно издевался. Его внимание привлек обувной магазин итальянской фирмы Альберто Гардиани в этом же коридоре. Оператор снимал издалека, его уже видели в лицо. Мужчина поколебался. Заходить, не заходить. Не надо! Чуть не хором взмолились агенты. Но он вошел, вызвав вздох разочарования. Агент, ведущий съемку, подошел ближе, пристроился на лавочке за пальмой напротив входа в магазин. Проем был широкий, без окон и дверей. Весь магазин предстал как на ладони, за исключением секции спортивной обуви, частично расположенной за углом. Майор Пургин примерял элегантные осенние туфли, чем-то понравились, и цена была демократичной. Он завязал шнурки, немного прошелся. Обувь сидела как влитая. На него покосилась менеджер секции, взглядом одобрила выбор, да и самого покупателя. Мужчина и женщина обменялись улыбками, и он, сложив туфли в коробку, направился в кассу. Наконец-то он что-то купил, процедил сквозь зубы Эштон. «Кстати, неплохое приобретение», — оценила Ширли. «У человека есть вкус. Но у этой обуви серьезный недостаток. Она пропускает влагу, так что в дождь эти туфли лучше оставить дома. Не продумано, хоть и известный бренд. Когда мой Чарли в прошлом году купил такие же, а потом как-то попал в грозу, он страшно ругался. Ощущение говорил, как в детстве, когда босиком бегал по лужам. Ну, правильно, в Италии дождь — большая редкость. А так вещь хорошая». «То есть предлагаешь его известить?» — проворчал Олдридж. Мужчина рассчитался на кассе, покупку ему уложили в продолговатый картонный пакет с ручками. Любезно поблагодарив, он направился к выходу, но вдруг остановился и задумался. Потом обернулся и что-то спросил у менеджера. Паренек с готовностью отозвался, показал на секцию со спортивной обувью. Она находилась здесь же, но частично за углом. Объект кивнул и, помахивая пакетом, направился обратно. «Вот дерьмо! А он мне уже начал нравиться!» — воскликнула Ширли. «Что, опять?» — вытянул физиономию Эндрю Гарсия. «Теперь кроссовки решил купить? Господа, мне одному кажется, что над нами издеваются!» «Помолчи!» — поморщился Олдридж. «Досмотрим до конца. Ширли, что порекомендуешь своему русскому другу?» «Ну, не знаю», — задумалась девушка. «Примята? Диадора? Вряд ли в этом магазине найдет что-то лучшее. Лично я бы порекомендовала Adidas. Вы не в курсе, какие зарплаты в КГБ? Кстати, сэр, это не только мой русский друг, но и наш русский друг». «Все, Ширли, довольно», — запротестовал Олдридж. «Или ты мгновенно замолкаешь, или мне придется выставить тебя на улицу. Мечтаешь присоединиться к парням, что так самоотверженно выполняют свою работу?» Объект осмотрел несколько пар спортивной обуви, затем сместился в слепую зону. Там тоже выставлялся товар. Оператор оставался в коридоре под пальмой. Покупателей было много. Не сказать, что они путались под ногами, но экран создавали. Потянулись минуты. Сначала не волновались, но постепенно начали нервничать. Объект из сумеречной зоны не выходил. Что-то долго он там ковырялся. Русский шпион давно должен был выйти, с покупкой или без нее. Возникло ощущение, что кого-то здесь мощно дурачит. Прошло еще несколько минут. Забеспокоился оператор, изображение стало дергаться. Поколебавшись, он пересек коридор, вошел в магазин. Видеокамера находилась под одеждой, внимание не привлекало. Свернул в продолговатый аппендикс, где продавали товары не самых знаменитых брендов. Там не было мистера Пургина. Женщина, приценивающаяся к обновке, удивленно покосилась на него. Зато между полками имелась закрытая дверь, проход на склад. Персонал ее не запирал, так как постоянно приходилось пользоваться. Камера задрожала, уперлась в эту дверь, обрисовалась рука, потянулась за ручку. За порогом горел мутноватый свет. Извивался коридор. «Твою-то мать!» — обреченно выдохнул Гарсия. «Вы серьезно?» — опешил Олдридж и, схватившись за голову, застонал. «Не могу поверить! Господи, с какими же идиотами приходится работать! Один русский обвел вокруг пальца кучу тупоголовых агентов!» Себя он таковым, по-видимому, не считал. Камера дрожала, показывала то пустое чрево коридора, то выставленную на полку фирменную обувь. Агент не мог принять решение. «Мисс Макдональд, какого черта вы на меня моргаете?» — буквально выплюнул Олдридж. «Быстро связаться с этими неумехами! Пусть окружат здание! Он не мог далеко уйти! Только не говорите, что там мало людей!» «Да, сэр, конечно!» Ширли зябко повела плечами, глянула на коллег, словно искала у них защиты, и вышла из комнаты. Камера продолжала метаться. Подбежали еще двое в штатском с расстроенными лицами. Один замялся, другой растворился в недрах коридора с таким лицом, словно совершал прыжок без парашюта. «Мне очень жаль, Алекс», — подал голос Дэнни Эштон. «Но это ничего не даст. Пусть они и догонят этого русского, что дальше. Он не совершает ничего предосудительного, задерживать его не за что. Нам нужна выволочка от Госдепартамента. Сядем на хвост, он просто не пойдет навстречу, перенесет ее на более подходящее время и будет злорадствовать нам в глаза. Что мы ему предъявим?» «Но все же навстречу с Люси он не пойдет», — задумчиво проговорил Эндрю Гарсия. «Что уже хорошо». Олдридж со злостью уставился на него, но промолчал, только скрипнул зубами. «Все такие умники! Почему же провал следует за провалом?» Запись по инерции шла, камера совершала возвратно-поступательные движения. Мелькали лица посетителей, в коридоре возникла группа лиц в гражданском, но никакие они не гражданские. Оператор спохватился, остановил съемку, и интерьеры пафосного торгового центра пропали. Ширли вернулась через несколько минут, на цыпочках проследовала к своему месту. «Двое наших находились на улице, сэр, когда этот русский сбежал из торгового зала. Один у главного входа, другой сзади. Он видел, как вышел мужчина. Еще подумал, надо же, как похож на нашего фигуранта. Если бы не очки на носу. В нем даже ничего не ёкнуло, сэр, ведь русский должен был находиться совсем в другом месте. Там стояли несколько таксомоторов. Он сел в один и уехал. Наш работник оказался не совсем конченным, запомнил номер. Таксиста, конечно, найдут, но сами понимаете, сэр». «Ладно, я все понял», — глухо вымолвил Олдридж. «Кажи услугу, Ширли, помолчи немного. Остальных присутствующих это тоже касается». Воцарилась тишина. Пощечину получили знатную. Впрочем, и раньше догадывались, что с КГБ лучше не шутить. Видимо, у всех зароилась одна мысль. Не удалось законным путем? Надо действовать, как всегда. Сдаваться не собирались. Другого способа добраться до Люси у спецслужб не было. К светлым идеалам демократии это отношение не имело. Экраны мониторов потускнели. Иногда звонил телефон, и Ширли хватала трубку. Нашелся таксист. Он отвез клиента в район Вашингтонского мемориала, получил щедрые чаевые и остался доволен поездкой. Клиент был учтив, доброжелателен, только акцент у него был странный. Своими планами на остаток дня пассажир, разумеется, не делился. И вряд ли имело смысл прочесывать с собаками мемориал. «Да уж, господа», — глубокомысленно вымолвил Олдридж. «Ума у нас с вами не отнять, увы, чего нет, того нет. Знаете, в чем наша проблема? В мании величия, которой мы просто упиваемся. В том, что мы всегда считаем себя умнее других. Не пора ли слезть с пьедестала? Мы имеем дело с опытным и серьезным противником». «Да что я вам говорю?» — раздраженно махнул он рукой. Прошло полчаса. Подвижек не было. Хитрый агент советской спецслужбы растворился в клоаке Вашингтона. На город укладывались легкие сумерки. Олдридж посмотрел на часы. «Ну что ж, уважаемые коллеги, глаза бы мы вас не видели. Мы продуктивно провели этот день, с чем вас и поздравляю. Завтра всех нас будет поздравлять начальство. Как только в поле зрения появится Пургин, брать его под наблюдение. Пусть знает, что иногда мы все же выполняем свою работу. Что смотрите с неясным ожиданием? Марш по домам! И не дай вам бог еще и завтра сесть в лужу». Исторический парк Лафайет-сквер находился в северо-западной части Вашингтона, в районе H-стрит. Близость Белого дома несколько смущала, но не беспокоила. Кто пойдет облавой именно здесь, в центре американской столицы? Шелестели листвой дубы и клены, разбегались асфальтированные дорожки. Элегантные лавочки выстроились вдоль аллеи. Пургин прошел по дорожке на север, свернул на восток. Сумерки сгущались, но пока еще видимость не утратилась. Загорались газовые фонари. Отдыхающих в парке было немного, погода не баловала. Теплые дни сменялись прохладными вечерами. «Скажите, вон там, в начале аллеи, памятник французскому генералу де Лафайету. Его возвели, если не ошибаюсь, в конце 19 века. Я просто интересуюсь историей, собираю занимательные факты». Мужчина, сидевший на лавочке, поднял голову. В полумраке заблестели очки. «Нет, сэр. Боюсь, это памятник другому французскому генералу, Жану де Рошамбо. Его воздвигли в 1902 году. Замечательно, что вы интересуетесь историей. Присаживайтесь. Лично за мной наблюдения не было. Надеюсь, что и за вами. Вам не кажется, что обмен паролями — пустая формальность? Вы знаете, кто я такой, ну... Да и я на вас сегодня налюбовался. Порядок есть порядок, мистер Олдридж. Улыбнулся Влад и присел рядом. Да, от слежки я ушел, вопреки стараниям ваших людей и вас лично. Позволите, Алекс? Достал он сигарету. Сколько угодно. Табачный дым меня не смущает, смущает другое. Догадываюсь. В тайну вашей личности были посвящены двое. Теперь трое. Уверяю вас, мистер Олдридж. А как же поговорка, что знаю трое, знает и свинья? Олдридж беспокойно шевельнулся. Двое, мистер Олдридж. Что знают двое? Перелистайте свой справочник пословиц и поговорок. Но здесь другой случай, уверяю вас. Народная мудрость не имеет отношения к Комитету государственной безопасности. Вы, конечно, знаете, кто я. Более чем, усмехнулся Олдридж. Сегодня вы звезда, прям-таки на всех экранах. Мои коллеги знают о вас практически все, а также причину вашего приезда. Фауст, поморщился Пургин. Думаю, он, допустил американец. Этот парень сливает нам много ценного и чертовски интересного. Если вы здесь, значит, его еще не поймали. На каком этапе вы обнаружили наше присутствие? Сразу, усмехнулся Влад. Глаз набит. Но это не помешало нам с коллегой насладиться городскими пейзажами, а затем мне одному совершить познавательную прогулку. А, насмотрелись, — хмыкнул Олдридж. К сожалению, я не мог повлиять на слежку. Сам же ее организовал, по-другому невозможно. ФБР роет носом землю в поисках агента Люси, задействованы все ресурсы. Коллеги понимают, что крот кто-то из нас, что у него есть помощники, по крайней мере, один. Создается весьма нетерпимая среда, когда люди шпионят друг за другом, не верят своим коллегам, подозревают всех и каждого. Порой возникает ощущение, что меня вот-вот накроют. Это ощущение, Алекс. И наше плодотворное сотрудничество продлится еще долгие годы. Понимаю ваше беспокойство. Нет ничего приятного в том, что тебя ищут все спецслужбы Америки. Но все же спокойнее на душе, когда сам руководишь этими поисками, верно? То есть сегодня я выступал главным персонажем увлекательного ТВ-шоу? Да. Я всей душой болел за вас, что вы успели к назначенному часу. С обновкой вас, Владислав. Олдридж покосился на картонный пакет под ногами Пургина. Туфли хорошие. Но моя сотрудница хочет вас предупредить. Не стоит носить их в сырую погоду, могут расклеиться. Она, поверьте, знает толк в этих вещах. Но я обязательно учту. Передайте этой любезной особе мою благодарность. Признайтесь, как вам удалось уйти? Поверьте, в этом не было ничего сложного. Ловкость ног, как говорится, никакого обмана. В обувном магазине всегда есть проход на склад, и зачастую он соединяется с пожарным выходом. Я не был в этом уверен, но, как видите, повезло. Это мелкие технические детали, не будем тратить на них время. Мое руководство признательно вам за качество передаваемой нам информации. Вас считают одним из лучших наших агентов. Это не просто слова, это действительно так. Вы незаменимы, Алекс. Надеюсь, и в ЦРУ у вас хорошая репутация, и подозревать вас начнут в самую последнюю очередь, когда больше будет некого. Вы просили прибыть лично. Почему? «Лица, пригласившие вас к нам на работу, к сожалению, появиться в Вашингтоне не могут, поэтому пришлось расширить список посвященных в эту тайну людей. Надеемся, это связано с нашей убедительной просьбой собрать всю имеющуюся информацию по Фаусту». «Я больше не могу пользоваться прежними каналами связи», — проворчал Олдридж. «Они под колпаком. Мои коллеги только и ждут, когда возобновится активность. Не сочтите за экстравагантность или некий вызов». «С вашего разрешения я тоже закурю». Мужчина прикурил, шумно выпустил дым и словно провалился в прострацию. Видимо, собирался с мыслями. Пургин украдкой в свете газового фонаря изучал его лицо. Многих шпионов за последние десятилетия повидали советские разведчики и контрразведчики. Были среди них экстравагантные, были на грани умственного помешательства. Некто Энди Эрвин, сотрудник ФБР, 8 лет работал на советскую разведку, сливая информацию. Как его не взяли за эти 8 лет, уму непостижимо. Поистине, дуракам везет. Коэффициент интеллекта там явно не ночевал, вообще никакой. Конспирация для слабонервных. Энди не боялся ничего, просто ума не хватало бояться. Как он стал носителем государственных секретов, необъяснимо. Воровал и копировал секретный документ он прямо под носом у своих коллег. От советских нелегалов получал наличные и хранил их у себя в кабинете. Однажды обнаружил записывающую аппаратуру, но не смутился, продолжал работать. На рабочих совещаниях пересчитывал наличность, полученную от советских связных. Не смутило даже то, что жена дала на него показания. Этого ковбоя ничто не останавливало. Зато каково было удивление, когда за ним пришли. До сих пор, поди удивляется, отбывая свои законные 27 лет. История с неким малым Британи была еще хлеще. Молодой человек работал в Ми-5 и больше всего обожал шутки и розыгрыши. Еще в студенчестве пробрался в радиорубку и убедительно зачитал заявление BBC о том, что советская армия напала на Британию. Лондон стерт с лица земли, русский десант и тому подобные прелести. Призывал народ бежать в бомбоубежище. Шутка удалась, главное, поверили. То на вечеринках наряжался в эсэсовский мундир и маршировал, вскидывая руку под нацистские марши. При этом был трезвый, просто дурак. Но однажды, уже являясь сотрудником спецслужбы, выдул литр виски, поджег на себе одежду и кричал, что лучше бы работал на русских. Его начальники, такие же мыслители, определили парня в психлечебницу ненадолго, после чего он продолжил службу. В завершение своей карьеры пытался установить контакт с советской разведкой, но не встретил горячего отклика. Тогда, в подтверждение серьезности своих намерений, затолкал толстую пачку секретных документов в почтовый ящик советского посольства. Документы, разумеется, пересняли, потом вернули британцам и попросили забрать своего горе-шпиона. Нечего их позорить. Алекс Олдридж, в отличие от этой шпаны, был нормальный, интеллигентный, воспитанный, крайне осторожный. Он имел доступ к материалам любой степени секретности. 43 года от роду, выглядел моложе, примерный семьянин. Родом из Висконсина, окончил университет имени Джорджа Вашингтона. Практически всю жизнь в ЦРУ. Сначала на административно-бумажной работе, затем стал карабкаться по карьерной лестнице, становился ценным работником, причем для всех. Это был, пожалуй, самый высокооплачиваемый шпион, когда-либо работавший на советскую разведку. В первые годы сотрудничества агент Люси сдал органам госбезопасности несколько десятков шпионов из числа граждан СССР, большинство из которых быстро расстреляли. За это среди коллег он получил кличку «серийный убийца», но его это нисколько не смущало. Олдридж отличался хладнокровием и невозмутимостью. К 1984 году он дорос до главы контрразведывательного подразделения ЦРУ и возглавил группу по поимке самого себя. Тучи сгущались, но он контролировал ситуацию и имел возможность отвести беду. Его имя стало нарицательным. Шутили, агент Люси, словно разрушительный тайфун с ласковым именем. Поймать его не могли ни обученные суперагенты, ни даже агент Фауст, который гадил советским спецслужбам много лет, и чекисты сбились с ног в его поисках. Агент молчал, курил. Влад не мешал, давал человеку собраться с мыслями. Он еще не решил, честь ли для него подобное знакомство. С одной стороны, предатель вредил своей американской родине не идейно, а из корыстных побуждений. С другой — самый ценный со времен Зорге советский разведчик. Комитет Сената по разведке издал отчет, в котором сказано, что деятельность Люси привела к потере практически всех ценных источников информации на территории СССР, и это в разгар холодной войны. В будущем человек-легенда не иначе. Все, что мне удалось выяснить, с каким-то скрипом выдавил из себя человек-легенда. Это то, что Фауст глубоко законспирирован. Его фамилию знают лишь несколько человек из руководства ЦРУ и еще парочка доверенных лиц. Попытки войти в этот круг весьма чреваты. Фауст — человек в годах, высокопоставленный сотрудник вашей организации. Я настаиваю, он работал именно в КГБ, а не в ГРУ или где-либо еще. Примерно пару месяцев назад он вышел на пенсию, но продолжает иметь доступ к секретным материалам. Человек влиятельный, имеет связи в Центральном комитете вашей партии в руководстве вашей организации. Он не один. На Фауста работает целая группа. Это люди на подхвате, действующие бывшие сотрудники силовых структур, возможно, кто-то из чиновников. Не исключено, что их используют в темную. Лично с Фаустом они могут не контактировать, и его роли не догадываются. Фауст — фигура непростая и крайне опасная. В случае угрозы своей безопасности церемониться не будет. Через посольство на нужды его людей ежемесячно переводятся крупные суммы. Фауст постоянно находится на связи с кураторами из американского посольства. Агент Люси замолчал. Возникло ощущение, что продолжать он не намерен. «Это все?» — несколько разочарованно спросил Пургин. «Вам мало?» — Олдридж резко повернул голову. «Извините, назвать имя и фамилию не могу. Не настолько всеведущ. Вам правда мало?» Суперагент, кажется, обиделся. «Высокопоставленный офицер КГБ, пару месяцев назад вышедший на пенсию. У вас там, что, тысячи влиятельных генералов каждый месяц выходят на пенсию? Уверен, их единицы, к тому же сроки более-менее определены». «Не кипятитесь, Алекс. При всем почтении, это не та информация, которую можно прочесть в секретном документе. Если уж прочли это, то прочтете и фамилию», — хмыкнул Олдридж. «Здесь несколько другое, Владислав. Это не был секретный документ, а отчет о финансовом переводе с сопроводительным текстом». «Поздравили Фауста с выходом на пенсию?» — улыбнулся Пургин. «Пусть будет так. В подробности я не лез. Просто иногда имею возможность заглянуть в документы финансового департамента». «Вы уверены в достоверности своих сведений? Я вас когда-нибудь подводил?» «Нет». «Вот видите». «Прошу прощения, Алекс. Возможно, по наивности я рассчитывал на большее. Вы правы. С полученными сведениями можно работать. Этот метод, если не ошибаюсь, называется методом исключения. Благодарю». «Рад, что вы поняли», — кивнул Олдридж. «Надеюсь, скоро мы узнаем, улыбнулась ли вам удача». Он поправил указательным пальцем очки и осмотрелся. В парке почти стемнело. «На этом, Владислав, давайте прощаться. Я ухожу на север, туда. Стоит зайти в один из баров на Эйт-стрит и провести там время, чтобы меня запомнили. Вам тоже советую выпить. Посидите на лавочке 5 минут и уходите в южном направлении. Только в Белый дом по ошибке не зайдите, там сейчас злая охрана. И еще, Владислав, убедительно советую не задерживаться в этой стране. Улетайте уже завтра, пока мои коллеги что-нибудь не придумали. Остановить их я не смогу, а вынужден, напротив, выступать инициатором вашего задержания и дальнейшей обработки. Закон и порядок будут отдыхать. Моим коллегам, как воздух, нужно имя Люси. Они считают, что вы его знаете. Кстати, не ошибаются. Поверьте, из вас его выбьют. Очень бы этого не хотелось. Будьте осторожны, возвращаясь в посольство. Лучше позвоните своей охране, пусть вас встретит. Номер сказать?» У агента Люси было неплохое чувство юмора. Рука еще чувствовала его крепкое рукопожатие. Фигура в сером свернула на примыкающую дорожку и исчезла за деревьями.